В последнее время мне пришлось заняться на континенте, — сказал Холмс после короткого молчания, набивая свою старую трубку. У меня попросил совета Франсуа де Вильяр. Как вы знаете, он выделился среди французских сыщиков. Он вполне обладает способностью кельтов быстро схватывать данные, но у него нет обширных знаний, необходимых для высшего развития искусства. Дело шло о завещании и представляло собой некоторый интерес. Я мог указать ему на два подобных события. Одно в Риге в 1857 году, другое в Сент-Луи в 1871 году. И таким образом навел на верное решение задачи. Вот письмо, которое я получил от него сегодня утром, где он благодарит меня за помощь. Он бросил мне смятое письмо на заграничной бумаге. Я пробежал его глазами и увидел массу восторженных восклицаний, расточаемых французом. «Он пишет, словно ученик учителю», — заметил я. «О, он слишком преувеличивает мою помощь», — небрежно проговорил Холмс. «Он сам достаточно талантлив. Он обладает двумя из трех качеств, необходимых для идеального сыщика. У него есть наблюдательность и способность к дедукции. Ему не хватает только знаний, но и это придет со временем. Теперь он переводит на французский язык мои сочинения». «Ваши сочинения? О, разве вы не знали?» — смеясь спросил он. «Да, каюсь. Написал несколько монографий. Все они касаются технических вопросов. Вот, например, о различии золы разных сортов табаку. Тут я перечисляю 140 сортов табаку, употребляемого для сигар, папирос и трубок, и рисунками иллюстрирую разницу в их золе. Этот пункт постоянно встречается в уголовных преступлениях и иногда играет важную роль в находке преступника. Если, например, вы можете, наверное, сказать, что убийство совершено человеком, который курит индейский табак, то таким образом, естественно, ограничивается идея исследований. Опытный глаз сейчас же различает пепел различных сортов табака.